Сержант осклабился, но тут же погасил улыбку. Что-то быстрехонько этот паренек надоел своей красотке. Быстро она от него отделалась, но встревать не стал. Лишь проводил глазами сначала ее крохотную и изящную, а потом и Леху, мешковатого и понурого. Он и не подозревал, что салабоны пользовались теми же уловками, что и его бравое поколение дедов-дембелей, бывших когда-то не так давно не менее зелеными. Леха пришел к условленному месту первым и еще минуты три ждал, потом высунул в дыру голову и сразу получил по затылку сумкой. «Тоже мне, джентльмен», — прокомментировала удар тяпчик, — «я тебя жду-жду, а ты? Неужто не слыхал, что дамам руку подают?» Леха растерялся и покраснел, но тут же получил еще раза. «Полезли», — сказала тяпочка, опустилась на четвереньки, уперлась своим изящным лобиком в лоб Лехин, надавила и протолкнула его за заборчик. Тут же и сама пролезла. Они долго еще смеялись, прижимая пальцы к губам, шикая друг на друга, опасаясь, как бы их не приметили. Но Леха был уверен, что сегодня ни одна собака их не достанет. Сегодня их может потревожить возле этой дыры лишь точно такая парочка. «Ну ты даешь!» — сказал он выразительно, закончив смеяться. И в этом возгласе было все сразу. И удивление, и даже какое-то ошеломление от ее приезда, и восхищение, и нежность, и страсть, и многое прочее, бурлившее в Лехиной груди. Тяпочка ответила скромно и по-деловому. «Я такая». И они снова засмеялись. Им не надо было ни о чем говорить. Все было ясно, без слов. Вначале перекусили немного. Тяпа позаботилась о том, чтобы служивый на сегодня не остался голодным. Понавезла сладостей, деликатесов, даже баночку икры. Вот бутылку вермута Чинзана Леха так и не откупорил, хотя тяпа сунула ее прямо под бок. Лех косился на красивую бутыль, морщился, потом сознался. «Боюсь. Отцы... Командеры просекут, унюхают, и все, не видать мне жизни. Я ж тогда влип, а сейчас и вовсе убьют вчистую. А тебя давно пора убить, труса несчастного. Ты скажи спасибо своим отцам-командирам, что они только про твои запои прознали, а вот коли б выведали еще, что в их образцовой части служит эдакий развратник и сексуальный маньяк, так точно лишили б тебя или жизни, или еще кое-чего». Леха вспомнил один маленький эпизодик из их короткой совместной жизни, и он опять покраснел. «Эки ты, сеньор Помидор!» — улыбнулась тяпочка и впилась в его губы своими поблескивавшими серебром и вымазанными в шоколаде. Леха был человеком простым, и он все понял очень просто. Он стал раздевать тяпочку, стащил ветровку, потом... Почему-то без всякой последовательности стал спускать с нее желтенькие тоненькие брючки-штанишки. Тяпочка повизгивала, шутливо отбивалась, припадала к нему и тут же отстранялась. А когда Лехе удалось таки обнажить ее чудо-ножки и прочее, скрывавшиеся под бананами, она сделала серьезное лицо. «Смотри, застукают нас», — проговорила она строго, чем опять напомнила Лехе его сельскую учительку-злюку. Леха даже обиделся и утратил немалую толику любовного пыла, но бояться было нечего. В этот уголок ни одна душа не забредала, тем более. «Мы ж потихонечку, не робей, сейчас все в кино фильм глядят». «Ну, Леха, голова твоя, мне не жалко будет», — чуть кривя губы в улыбке произнесла тяпочка и стащила себя через голову черненькую маечку. Леха обалдел и без лишних слов бросился ловить и сводить воедино разбегающиеся груди с маленькими круглыми сосочками. Тяпа дала ему наиграться волю, потом оттолкнула. Леха упал на спину, замер с выпученными глазами, а когда поднялся и вновь протянул руки, она остановила его. Сначала по глоточку и глазами указала на бутылку. Они выпили понемножку. Закусили, потом Леха схватил ее за руку, повалил в траву лицом вниз и положил свою тяжелую и натруженную руку на одно из тех двух матовых и нежных полушарий, вздымающихся над травой, что когда-то сыграли с ним злую шутку. Теперь он не был столь впечатлительным, но все равно по руке вверх, передавая всему телу, побежал живительный огонь, словно на самом деле существовала какая-то особая энергия или биополе какое, и шло оно не просто от человека к человеку, но именно от женщины к мужчине. Леха ни к селу, ни к городу припомнил вдруг, что в годы войны немцы проводили опыты по отогреванию и даже размораживанию своих солдат, попавших в лапы русского мороза, понежившихся в российских снегах. Они пробовали все – огонь, грелки, теплые ванны, душ, химию всевозможную, электричество, еще десятки различных веществ и способов. Но самым действенным и практически единственным целительным оказалось одно – женское тепло. Когда замерзшего клали с женщиной или с женщинами, то уже готовенький мертвец, которого вот-вот должны были черти уволочь преисподнюю, оживал. И не просто оживал, а еще и мужчиной себя чувствовать начинал. Леха не был замороженным, и потому ему не надо было много времени на раскачку. Он просунул обе руки под животик тяпочки, приподнял ее на траве, прижался, и они оба позабыли обо всем на свете. Славке Хлебникову почему-то всегда выпадало идти в наряды именно в воскресные дни. Правда, на этот раз он уперся. Настоял, чтобы его не посылали в посудомойку. Сколько можно? Одни там по два раза побывали, а он не меньше 20. И Новиков уступил. Славку послали топить баню для наряда. Ведь после такой работенки, когда чуть ли не сам по уши искупаешься в комби-жирах и прочих прелестях, только баня могла спасти. Конечно, в части было отопление, но летом его частенько отключали. Приходилось парить кочегарку. Работа была грязная, но никто никогда не отказывался от нее.